Феноменология русского духа. Некто в белом. Сережа Карданцев умер чуть за 50. Рано, конечно. Пил, курил, себя не жалел, сутками что-то писал. Вечером кофе, ночью снотворное, утром опять кофе, и вот так вся жизнь. Он все время куда-то бежал. В библиотеку, на семинар, по бабам, просто по приятелям, выпить чуть-чуть. Он говорил своей жене Гале, надо обсудить ряд вопросов с рядом лиц. Говорил на бегу, глядя в сторону, садясь в лифт, поэтому Галя на него орала и сын его не любил. Он вообще-то подавал надежды, еще когда учился, и особенно потом, когда ходил в кружок Южнорецкого, помните? Кандидатскую защитил довольно рано, а вот докторскую не вытянул. Противна ему была вся эта формальная бодяга, рецензенты и отзывы, вот так он говорил. Другие, правда, говорили, что ему просто-напросто заворачивали текст, хотя третьи говорили, что диссертация была просто гениальная. Ну, издал десяток статей, две брошюрки, одну еще при советах в 91-м, библиотечка знания, а вторую недавно за свой счет, тираж 300 экземпляров. Доцент в пединституте. Старый пестрый свитер, седые патлы, желтые от табака пальцы. Ну, вот и умер. Похороны в среду. Галя обзвонила человек 20 родных и близких. Но вдруг всем показалось вокруг, друзьям, приятелям, коллегам и случайным знакомым, всем вдруг стало просто невыносимо, просто до боли душевной жаль Сережу Карданцева. Наверное, его все-таки любили. Все засуетились, забегали, звонили друг другу даже в другие города, собирали деньги на венки, кто-то громко плакал в телефон, кто-то нашел и напечатал старые фотографии, а кто-то предложил переиздать его труды. На похороны пришла целая туча народу, человек 200 или даже больше. Говорили речи, говорили, кого мы потеряли. Говорили, что ушел настоящий философ, выдающийся философ, великий русский философ, вот. Цитировали его труды. Девочка-студентка плакала, вслух читая его отзыв на свою курсовую, и клялась продолжить его дело. Престарелый академик сказал: «Сережа, до свидания, мы с тобой скоро встретимся и обо всем договорим, доспорим». Галя, его жена, стояла у изголовья гроба, делалась все более мраморной и величавой. Бедная жена непутевого доцента на глазах превращалась во вдову великого русского философа. Люди, обходя гроб, почтительно целовали ей руку. И вот появился этот в белом. Кстати, никто толком не мог рассказать, во что он был одет. Одни говорили, что он был в белом халате и белых широких брюках, похожий на служителя морга. Другие вспоминали, что он был похож на индийца, они ведь тоже носят белое. А третьи уверяли, что на нем был дорогущий и моднейший светло-кремовый костюм. Но неважно. Этот белый вышел из толпы, стал у гроба, простер руку и сказал: «Вставай!» И исчез. Все вскрикнули, раздался страшный грохот, а потом треск. Это разлетелся гроб, и Сережа Карданцев встал, потирая поясницу и стряхивая с себя цветы, и спросил жену: «Чего это они тут собрались?» Церковь не признала чуда. Поэтому пришлось дать выговор главврачу и лишить премии лечащего врача и патологоанатома. Ну, конечно, сначала много пили за счастливое воскресенье, а потом все пошло как раньше. Докторскую не защитил, новую книгу не написал, труды его переиздавать не стали, но зато студентки-аспирантки полюбили еще пуще прежнего. И он чаще прежнего стал убегать встретиться с рядом лиц по ряду вопросов. Вот однажды в половине первого ночи он пришел домой и что-то уронил в прихожей. Явно был на взводе, а Галя на кухне сигареткой сидя прошептала: «Чтоб тебя черти взяли». И подумала, что если бы не этот тип в белом, у нее была бы совсем другая жизнь, благородная и осмысленная, с разбором черновиков и подготовкой мемуаров. А теперь все. Даже если он снова умрет, вторых таких похорон уже не будет. Так что пусть живет. Ладно уж.